Глава 33. Спустя несколько часов и пару магазинов наша разношерстная компания вышла на соседний кластер. Подростки ждали подробного рассказа о черноте, так и поглядывали на Киру. Я же подгонял их, чуя крупную стаю. Лишь к вечеру, когда мы забурились в глубокий лес, я скомандовал привал. Само собой, организовался небольшой костерок, я не стал запрещать. Округу мониторил постоянно, так что знал, чего ждать. К тому же их и без меня научат. «Это был, сами знаете кто», — сделал вывод Кеннер, подбросив ветку в костер. Мальчишка все же добил вопросами Киру. Она рассказала все по дороге. Арину, в отличие от него, зверушка нисколько не впечатлила, что не мудрено. Не видела, не слышала. Кеннеру пришлось шикать, чтобы, не дай Стикс, она не произнесла имя зверя вне стаба. «Как же такое убить?» Кира до сих пор пребывала под впечатлением. «Да очень просто», — ответил я. «Берешь взвод минометчиков, десяток Т-90, пару бойцов с ИВД, ну и человек 50 пехоты, разумеется. Загоняют, расстреливают. Если повезет, выжившие делят добычу. С такой твари можно не меньше десятка белок забрать. Очень жирный куш». «Нафиг такие куши?» — отмахнулась девушка. «Хочется пожить». — Да, но ты можешь продать информацию. Уж не знаю, сколько это стоит. Думаю, не меньше горсти черненьких и даже красных. Кира задумалась. — Запомнила место? Быстрый кластер со спальным районом. Потом мы через какой-то колхоз шли. Вроде ничего сложного. — Дальше так и будет. Можно сказать, по прямой, — сообщил я. Благодаря Кеннерю, мальчишка вовремя покопался у меня в голове, имелось примерное представление. Уже завтра пройдем через мой родной кластер. Глупо, конечно, но я испытывал нечто вроде нетерпения, легкий мандраж, будто это что-то может изменить. Вот пройду мимо и вспомню, каково было в мирной жизни. Ни хрена ничего не изменится. «Не скажешь, куда нас ведешь?» Девушка смотрела на меня через костер, что придавало особое очарование. «Красивая». И битая жизнью. Не думал, что научусь это ценить. Мама с папой меня этому не учили. Куда я постоянно несусь? Эх, а что мне стоит остаться с ними? Ведь примут, и дело по плечу найдут. Внезапная мысль подогревала своей простотой. Тут вспомнился мужик с ульями. «Гектор тебе расскажет». И мой пыл угас, не разгоревшись. Не все так просто, тем более на Стиксе. «Очень скоро ты об этом узнаешь. Терпение, красавица!» Кира польщенно улыбнулась. На следующий день ведомая мною компания добралась до моего кластера. Ни кафе, ни города, хотя бы части. Я узнал родину по кусочку парка. Раскидистые ели, резные скамейки. Частенько на них заседал в период полового созревания. И все. Видимо, я слишком многого ожидал. Покидал с холодным сердцем и толикой разочарования. Вместо обсерватории, что удивило меня в прошлый далекий раз, стояла церковь. И выглядело это довольно странно, потому что стык четырех кластеров. Строение с колокольней ютилось на краю дальнего левого. Нам как раз туда. Вискарь добежал первым. Обнюхал лестничный марш и поскакал себе дальше. Пришлось цыкать, подзывая назад. Кира с подростками решили посетить церквушку. Перекрестились и зашли, не глядя на меня. А я за ними не пошел. Неправильно это, монстр в святом месте. Апостол бы, наверное, оценил. Интересно, сколько прошло времени? 3 месяца? Полгода? Спросить пока не у кого. И важно ли это? Не особо. Ожидая попутчиков, я планировал дальнейший путь. На элеватор заглядывать не обязательно, ностальгией не страдаю, а значит, надо уходить на северо-запад. По идее, мы должны попасть на лесную дорогу, на которой я встретил апостола, в тот момент крестоносца. Пройти город краешком, полями, лугами, затем лес. При хорошем раскладе к вечеру будем в конечной точке. Гладко было на бумаге, да забыли про враги. Спустя 3 часа, час из которых паства молилась, мы набрели на следы бойни. Мятая битая техника, в основном грузовой транспорт. Все в крови и остатках костей. Настолько свежее, что не все бегуны разбрелись. Грязный зад одного из них торчал из чудом уцелевшего хаммера. Я прислушался. Довольно большая стая уходила на северо-запад. Пока безопасно. А плохо то, что нам с ними по пути придется сделать небольшой крюк. Раздался еле слышный шелестящий звук. Кира достала катану, я помотал головой и кивнул Арине. Детский сад закончился. Синевласка, которую я называл так по привычке, краска давно сошла, не стала мандражировать, взялась за клюв и превратилась в призрака. По мне так рановато включила. Решил отчитать позже. Продолжил наблюдать. Пришлось сдерживать вискаря. Монстр рвался на помощь. Девчонка проявила смекалку, подошла к джипу и легонько постучала по корпусу. Бегун, уж не знаю, кого он там выковыривал, само собой среагировал мгновенно. «Как выскочит? Как выпрыгнет? Бельма на выкате!» Решительно уркнул и сразу опешил. «Ладно, люди, не страшно, но ведь тут я стою, малость подсдавший ночной кошмар». Арина не стала тормозить, быстрый удар клювом, бегун умер удивленным. Схватка, конечно, нечестная, но такова жизнь, а главное, никого не стошнило. Арина деловито почистила мешок, показала на ладошке содержимое. — Два спарана, надо же, — ответила Кира. — Ничего не замечаете? Кеннер глазел куда-то под грузовик. Поначалу я принял странную штуковину за круглый аквариум, но только потом задумался. Какого хрена ему тут делать? Подошел, выдернул вместе с куском серебристой ткани. «Так это же...» «Часть скафандра внешника», — закончил я. Оттер кровь с ткани и нашел флаг. «Пиндосы! Осмотрите поле боя! Все машины! Здесь должно быть множество подарков!» Отдав команду, занялся хаммером. Уцелевшего оружия было немного. Зараженные будто специально его растоптали. Зато с боеприпасами порядок. В недобитом хаммере нашлось несколько ящиков. Патроны, гранаты, в том числе и для подствольника, мощный бинокль и ноутбук. Почти все ушло в мой карман. «Брат Сервий?» Коротышка в балахоне и несуразном белом колпаке сильно удивился. Его выдавали трясущиеся подбородки. Все три. «Здравствуй, брат Кук. Чем порадуешь путника? Сам знаешь, я не особо привередлив». У коротышки не было сильных даров, и вообще он выделялся особой бесполезностью в любом деле, кроме одного. Кук прекрасно готовил. Что неудивительно, до попадания на Стикс коротышка работал шеф-поваром в одном престижном заведении в Москве. Многие знали и хвалили. Сервий об этом месте не слышал, но вкус оценил. Повар поступил, как обычно для Стикса, подошел к дорогому гостю и поклонился в пояс. Если учесть рост Кука, получилось ниже коленей Сервия. Колпак упал на пол, а освободившиеся волосы практически коснулись пыльного сапога. Сервий хоть и считался динозавром, но чувство неловкости не утратил. Царской неловкости. — Послушай, брат Кук, если уж ты решил сменить профессию, то обзаведись хотя бы щеткой для обуви. Поверь мне на слово, волосы тут не помогут. Повар не стал словоблудить, хоть и имел такую привычку. Память о том, кому он обязан жизнью, не угасла и вряд ли угаснет, поэтому перешел сразу к делу. — Как насчет борща с галушками? — Кук заглянул в глаза. — А может, соляночку? На днях наши охотники добыли зайчатины, так что блюдо получилось полноценным, с почками. Есть уха из трех видов рыб, рассольник, щи, грибной суп, гороховый. Это на первое. — Прекрати, брат Кук. Хочешь, чтобы я захлебнулся слюной? — Давай борщ. Сало с чесноком в прикуску. Сервий уселся за стол. — Вот я так и знал. Кук притворно всплеснул ручонками и начал творить. Несведущему могло показаться, что стол волшебный, как минимум скатерть-самобранка, потому как перед Сервием появилась дымящаяся ароматом тарелка, блюдце с черным хлебом, такое же с аккуратно нарезанными ломтиками сала и дольками чеснока. Тот с предвкушением взялся за ложку. «Может, беленькую?» — с хитрым прищуром поинтересовался Кук. «Эки ты змей!» — посмеялся Сервий. «Знаешь, что предложить. Давай!» — Махнув рюмашку, он занюхал свежеиспеченным хлебом, закинул в рот ломтик сала и закончил ложкой ароматного борща. Довольно почмоков, посмотрел на стоящего столбиком повара. «Угодил, чертяка! Впрочем, как обычно!» Довольный собой Кук обозначил короткий поклон. За столько лет в стабе он успел изучить повадки и характер хозяина и знал, что будет дальше. «Сколько меня не было?» — спросил и сам же ответил Сервий. «Три месяца. С небольшим». Кук помалкивал, ожидая главных вопросов. Готовился как-никак. Основатель стаба не торопился. Наслаждение едой на данный момент было в приоритете. Наполнив очередную рюмку, Сервий произнес. «Арунд! Когда-то, уж не помню, сколько десятилетий минуло, да и неважно. Этот иммунный показался мне достойным главой для стаба. И знаешь, брат Кук...» — Сервий с удовольствием закусил. «Некоторые его действия вызывают у меня сомнения. Как думаешь, обоснованно? Или я старею?» «Это Сервию легко и просто. Он динозавр, каких мало. А маленький, никому не нужный Кук всегда один. Повар об этом помнил. Одно дело монстр, который появлялся 2-3 раза в год. Другое — местный цвет нации. Кук сталкивался с ними каждый день по нескольку раз. И слава местным богам, они не догадывались о подобном общении. Куку до сих пор удавалось отбалтываться, а так давно бы удобрял соседний кластер. На Стиксе не стареют, брат Сервий, к сожалению, для некоторых. Кук все же решился. Но, знаешь, кое-кого я бы состарил. Совсем. Брат Арунд со свитой в их числе. А уж этот маньяк Менгеле с отбитыми подростками. Если честно, я бы весь стаб выжег. Редкий набор ублюдков. Для чего-то же их собрали?» Сервий ел и с интересом слушал. «Этот нацист сумел уболтать двух малолетних адептов на сбор семени, что-то там нахимичил и подсадил шимпанзе. У бедняжки теперь живот растет. Что в голове у этого человека?» Вопрос был риторическим, но Сервий все же ответил. По-своему. «Бездействие порождает безнаказанность, что в свою очередь приводит к хаосу или смене власти. Борщ удался, брат Кук. А еще мне понравилась твоя идея». Повар стоял молча, переваривая, стараясь понять. «Ты хорошо помнишь, каково это — начинать с чистого листа?» Никто не ждал ответа. «Новые возможности, брат Кук. Личностный рост». Кук сглотнул слюну. Он понял. Крестный опять спасает ему жизнь и предлагает уйти. Ведь он никогда не говорит впустую. Главное — вовремя поймать смысл и сделать ноги.